Глава 5. Дни за днями, все в той же обстановке. Поле, лес, деревни, все больше татарские. Все тот же неурожай и неудовлетворение. Умнеющим человеком надо быть, вспоминаются мне слова старика. И я хотел бы обладать волшебной силой, чтобы собрать сюда всех умнеющих, чтоб увидели и решили, наконец, этот нетерпящий отлагательство больной вопрос деревни. Мимолетная встреча у большой дороги под березами во время привала, ярко запечатлевшаяся. Пока там заканчивалась работа, я сидел и благодушно смотрел на разгоревшийся костер, на закипавшие чайники, на Ивана, который с таким аппетитом приготовлял мне обед. Мыл стакан, разворачивал курицу, яйца, хлеб. Проезжавшая мимо ямщицкая пара остановилась, и из плетушки уставилось у нас молодое лет 30 загорелое лицо в дворянской фуражке. Манера военного, глаза уверенные, приветливые, вежливый поворот, один из тех, после которых тут же завязывается знакомство. Если не ошибаюсь, ошибки не было, и я пригласил путешественника отдохнуть и освежиться, чем Бог послал. «Мерси, Бен», – небрежно проговорил он, на мгновение сделав скучное лицо, затем быстрым движением выскочил с плетушки и ленивой, уверенной походкой пошел ко мне. Несмотря на кажущуюся небрежность, nonchalance, как говорят французы, в общем, чувствовалась какая-то деланность и отсутствие той простоты, на какую, очевидно, рассчитывалось. Беспечный, уверенный взгляд моего нового знакомого мгновениями туманился перед характерными выражениями неприятного ощущения, когда не все так хорошо, как бы того желалось. На вашу долю тоже приходится. Он осмотрелся и лениво опустился на предложенную ему бурку. Опершись на локоть, он бросил небрежный взгляд на свои выхоленные ногти, и мне показалось, что в этот момент он обдумывает, как отрекомендоваться. И я без этого, впрочем, догадывался, кто передо мной. В наше время что человек? То мнение, то новый взгляд. Сумбур какой-то. Проезжий сделал гримасу боли, гримасу, вызвавшую во мне невольную к нему симпатию. Встретив мой приветливый взгляд, он как будто встрепенулся. Скажите откровенно, вы противник или сторонник последней реформы? Откровенно говоря, я выясняю еще для себя эту реформу. Я не знаю ее. Спасибо хоть за это. Обыкновенно мы не знаем и судим. Это характерная черта русского человека. Знание заменять пальцем, представленным ко лбу. Чем меньше знает, тем больше опломба. В результате полный сумбур, который не со вчерашнего дня продолжается. Картина перед вами. Вековой разрад крепостничества, блистательная реформа освобождения, переход от рабства сразу к дикой свободе. Результат этого перехода. Он остановился, хлебнул глоток чая и продолжал. Свобода? Кому свобода? Озверевшему? Так дайте же ему сначала образ человеческий, дайте ему тот руль, при помощи которого он сможет управляться с этой свободой. Дайте ему воспитание, то воспитание, которого не было у русского человека, и дворянина, и мужика за всю его тысячелетнюю историю. Нет, без конца своевременная реформа, хотя и пришлась поперек горла некоторым. Судите сами. Произволу помещика – конец. Земской деморализации – конец. Воровству писаря, неурядице волостной, распущенности старшин, старость, полиции. Голос говорившего оборвался. Я мельком взглянул на него. Красивые глаза его беспокойно бегали с какой-то внутренней лихорадочной тревогой. Трудная ваша деятельность. Трудная-то она трудная, да не в этом дело. Бог труды любит. Реформа этим и хороша, что законодатель нам только канву дал. Много можно было бы сделать хорошего. Он меланхолично обвел глазами горизонт. От законодателя реформа получила все. Он небрежно стряхнул пепел своей папиросы. Везде свои тернии. Везде-то везде. Да каково-то вот здесь, на живом деле, видеть, как отзывается это незнание живой жизни, этот канцеляризм. Надо знать эту жизнь, надо знать, как проникнуть в смысл ее, чтобы действительно что-нибудь вышло. Трудно. Как нарочно все одно к одному. Сверху, с боков. Природа и та точно сбунтовалась. Один голод скачали, другой уже готов. Тиф кончился, холера. Там уже про чуму пишут. Ну, а снизу? С народом как у вас? С народом что? Надо знать русского человека. Чем проще, чем патриархальнее, тем лучше. Я с детства возле этого народа. Вырос в деревне, тысячи человек в полку через мои руки прошли. Придет хам-хамом, уходит человеком. Наши либералы с дамским сердцем вопят. Как? Розги? Зубы? Ерунда. Чушь. То же самое незнание народной жизни. Сделайте милость. Русский человек за этим не гонится, если всыпать ему за дело. Вот в кутузку – это действительно разорение мужику. Да, вот вам. Послушай, братец, – обратился он к Алексею. незаметно насторожившимся послушать, о чем господа говорят. Что тебе лучше, в тюрьму тебя посадить на месяц, например, или по-простецкому зубы начистить, а то и выпороть? Говори прямо. Алексей испуганно привстал и растерянно проговорил. Мы, ваше благородие, не здешние. Да я к примеру. Известно, к примеру, согласился Алексей. Но вот ты и скажи, что тебе лучше, снять тебя вот сейчас с работы да в тюрьму или выпороть, к примеру. Но Алексей только повторял последние слова. Известно, к примеру. Вот наладила сорока Якова, да говори ты. Можешь говорить. Когда? Не могу. Но и говори. Чего мне говорить? Ответил Алексей, не дожидаясь, встал и ушел в поле. Откуда вы такого болвана раздобыли? Добродушно спросил мой гость. Его бы за деньги показывать. Вот чучело. Наступило молчание. Трудно, трудно. И никто таки, знаете, никто этого понимать не хочет. Он как-то подавленно вздохнул и махнул рукой. Другой раз, знаете, так разгорячишься, что просто взял бы, да и бросил все. Вот этих дураков жалко. Он показал на смотревшего чуть ли не в рот ему молодого парня. Ну, что смотришь? И мой собеседник рукой спутал ему волосы. Славная морда, снисходительно заметил он, обращаясь ко мне, и встал. Ну, до свидания. Очень приятно встретить так неожиданно человека, с которым можно отвести душу. «Все, Бог даст, будет хорошо», — сказал он на прощание. «Я, знаете, верю в приметы. Все наши реформы начинались очень радужно, докончались плохо. Бог даст, это трудно начинается, конец будет хороший». Он уехал, а я лежал на своей бурке и подперш подбородок рукой. Застыла подавленная впечатлениями мысль. Утомленный взгляд бродил, ни на чем не останавливаясь. Мой чай стыл, но еда не шла на ум. Утомились и как-то скисли рабочие. Не было обычного оживления. Не было ни серьезных разговоров, ни шуток, ни обмена впечатлений. Только покрякивали, да изредка тяжело вздыхали, подмащивая кое-что себе под голову, собираясь соснуть часок-другой перед предстоящей работой. Вперед! Праздник, голубое небо, солнце, отворенные настежь окна и двери церкви, головы молящихся, запах каких-то желтых, уже осенних цветов, привязанные лошади у ограды. Рабочие отпросили свечки поставить, и я за ними пошел. Батюшка молодой, угрюмый, но симпатичный, тот самый, который вчера в заплетенной косичке, в подряснике, встретился нам в поле, выпалывающем свою полбу, стоит теперь на амвоне в полном облачении, распущенными волнами падающими мягкими волосами, торжественный, нарядный, сосредоточенный и благообразный. Немного угрюмый, но чистый взгляд проникает в толпу, он говорит проповедь на жгучую тему о холере, о нелепых слухах, об астраханских беспорядках. Речь его искренняя, сжатая, сильно бьет невежество, ярко рисует картину мрака и отупения этих родителей всех нелепых слухов. Он клеймит безрассудных сильным текстом писания о людях, скотам уподобившихся. Старушки тихо всхлипывают, на лицах слушающих угнетенное чувство, страстное напряжение понять. Понять, чтоб разогнать этот невыносимый страшный мрак души. Голова, голова, голова, все омраченное, опущенное к низу, а выше раскрытые окна с волнами света веселого дня. Мягкое синее небо. Кончилась проповедь. Я вышла в ограду, ветерок играет волосами, несется из окна веселый возглас «Благослови!» и приятный певучий голос «Благословение Господне будет со всеми вами!» Топанье ног, идущих к кресту, растянувшейся группы выходящих из церкви. На сегодня отменил работу. Отдых на целый день. Рабочие разбрелись, и я вижу их из окна то там, то здесь, смешавшихся с местными обывателями, сидящих на завалинках и мирно беседующих.